сержант сыскной полиции Холком и два полицейских у него за спиной с крайним изумлением воззрелись на Перри Мейсона. «Вы?» — воскликнул полицейский. «Что вы тут делаете?» «Я», — ответил Перри Мейсон, — «беседуя с моей клиенткой, Бесси Форбс, вдовой Клинтона Форбса, проживавшего в доме номер 4889 на Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули. Вас это устраивает?» Сержант Холком, оттеснив его, вошел в комнату. «Устраивает, чтоб вас черти побрали», — сказал он. «Теперь мне понятно, откуда у вас взялся этот платок. Миссис Форбс, вы арестованы по обвинению в убийстве Клинтона Фоули. Я должен вас предупредить, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Перри Мейсон взглянул на полицейского с жесткой неприязнью. «Можете не трудиться», — произнес он. «Она ничего не скажет». Глава 15. Бодрый и свежевыбритый Перри Мейсон пружинистым шагом вошел в контору. Делла Стрит изучала утренние газеты. «Ну, Делла», — спросил он, — «что новенького?» Она посмотрела на него, недоуменно наморщив лоб. «И вы намерены это допустить?» «Что именно?» «Арест, миссис Форбс». «Ничем не могу помочь. Ее уже арестовали». «Вы знаете, что я имею в виду. Вы намерены допустить, чтобы ей предъявили обвинение в убийстве и продержали в тюрьме, пока идет следствие?» «Ничем не могу помочь». «Ничего подобного. Можете, и прекрасно знаете как». «Как?» «Вам не хуже моего известно», — сказала она, встав из-за стола и отодвинув газеты, «что Клинтона Фоули или Клинтона Форбса, если вам угодно называть его настоящим именем, убил Артур Картрайт». «Однако», — улыбнулся Перри Мейсон, — «насколько хорошо вам это известно». «Настолько хорошо, что и говорить тут не о чем». «Зачем тогда говорить?» Она покачала головой. «Послушайте, шеф, я в вас верю. Я знаю, вы все делаете по справедливости. Можете сколько угодно упражняться себе в остроумии, но вам не удастся меня убедить, будто справедливо упрятать эту женщину за решетку, чтобы дать Артуру Картрайту время уйти от полиции. Рано или поздно это обязательно выяснится. Почему не дать женщине передышку и не сказать правду прямо сейчас? В конце концов, у Картрайта и без того было вдоволь времени, а вы оказались на грани преступления, покрывая убийцу». «Каким это образом?» — осведомился он. «Утаив от полиции то, что вам известно о мистере Картрайте. Вы прекрасно знаете, что он намеревался убить Клинтона Фоули». «Это ровным счетом ничего не значит», — отчеканил Перри Мейсон. «Возможно, он и хотел его убить. Но из этого не следует, что убил. Чтобы обвинить человека в убийстве, нужны хоть какие-то доказательства». «Хоть какие-то», — воскликнула она. «Мало вам тех, что есть. Он пришел сюда и заявил, можно сказать, в открытую, что намерен совершить убийство. Зачем он посылает вам письмо, из которого яствует, что он все окончательно продумал и собирается действовать? Потом он бесследно исчезает, а того, кто причинил ему зло, находят убитым». «Вам не кажется, что вы поставили все с ног на голову?» — спросил Мейсон. «Раз уж хотели выстроить дело, не лучше ли было сказать, что он совершил убийство и потом исчез? Не странно ли звучит заявление о том, что он исчез, а человека, на которого он имел зуб, убили после его исчезновения? Не до, но после». «Все это сойдет для присяжных», — сказала она, — «но меня не обвести. То, что он оставил завещание и прислал вам деньги, говорит о намерении сделать последний и решительный шаг. И вам не хуже моего известно, что это за шаг. Он наблюдал и подглядывал за человеком, который разбил его семью, выжидая случая сообщить о себе женщине, запутанной в этом деле. Такой случай открылся. Он увез женщину из дома и скрыл в надежном месте. Затем вернулся, осуществил задуманное и присоединился к жене.